Глава 6. Кровь на белых стенах. До обители мчались, как угорелые, не щадя себя и коней. Отмахали 9 верст, выскочили из перелеска и увидели монастырь, замерший среди зеленеющих озимым хлебом полей. На пологом холме пятикупольный белокаменный храм, высоченная колокольня, щекочущая крестом облака и россыпь жилых построек, туго затянутая пряслами стен. Такую крепость с наскоку не взять. Все окрестные крестьяне в случае беды с семьями и скотиной укроются в монастыре и будут помощи ждать. Не раз такое случалось в неспокойной новгородской земле, где каждый год, если не война, то нашествие. Свято-Троицкий Печенгский монастырь недавно 2 года в осаде сидел, 7 шведских приступов отразил, пока войска подошли. С виду ничего не предвещало беды. Пели птички, мягко светило вечернее солнышко, легкими порывами налетал теплый ветерок, остужая разгоряченные, пыльные, разящие потом тела. Монастырь, беленький и красивый, напоминал праздничный пряник. У ворот сгрудились 3 телеги, лошади лениво похрапывали и отгоняли хвостами назойливых мух. Чуть в стороне стояли растерянные, переминающиеся с ноги на ногу незнакомые мужики. «Лесная стража!» — крикнул, осадив скакуна Захар. «Кто такие?» «Ой, милостивец, ой, повезло!» Один из мужиков, по глаза заросший густой бородой, сдернул с головы шапку. «Местные мы из Куребихи, монастырская деревня, вон там стоит!» Он неопределенно указал рукой вдаль. «Съестное привезли, мясо, дичи, да рыбы. А ворота, глянь, на замке, и не отвечает никто». «Долго тут сидите?» – спросил Захар. «Да с обеду считай», – доложил мужик. «Голоса сорвали арамши», – пожаловался второй, тощий с хитрой рожей. «Затворились, сестры. Венька вон воротину костями с разбегу брякнулся, монашки испугались. Подумали, он их невинности хочет лишить». «Чего мелешь, Кузьма?» – набычился нареченный Венькой долговязый мужик. Рух с трудом сполз кобылы, подковылял к наглухо закрытым воротам и прислушался. Монастырь лишь казался тихим. Внутри, совсем рядом, прямо по ту сторону створок, слышались сдавленное сипение и вкрадчивый металлический звон. «Монахини там сидят на цепях», – пояснил бородатый. «Послушание у них такое, или вроде того. Мы их звали, а они молчат, только цепями играют». «Монашки на цепях», — причмокнул Бучило, представив волнительный вид. «Вот дурак, сам до такого додуматься не сумел. А как приятно, домой приходишь усталый, а там монашка в одном апостольнике, да на цепях. Надо будет с Ионой посоветоваться. Интересно, чего скажет? Богоугодно это дело или вовсе наоборот?» «Сава, сделай», – приказал Захар. Сава, плотно сбитый стражник лет 40, с лохматой соломенной шевелюрой и кошачьими глазами, понятливо кивнул и пошел к стене, на ходу разматывая 4-зубую кошку. Примерился, замахнулся, и железные крючья с первой попытки зацепились за зубец наверху. «Мастер, давай ты», – дружески предложил Безнос. «Ага, хер там бывал», – опасливо ответил Бучилы. «Тебе за такое дерьмо республика деньги платит и деревянные ноги, чё случись, бесплатные даст. А мне благодарность. И то, ежели повезет. «Монашек испугался», — хохотнул Безнос. «Монашки самые опасные», — поделился житейской мудростью Рух. «Бабы, когда вина не пьют и мужика долго не знают, натурально сходят с ума. Могут на первого встречного броситься и насилие жуткое учинить. А я еще и хорош собой сверх всяческой меры. А ты страшен, как грех, тем и обезопасишь себя». «Ну да, ты у нас миловидный», – Захар жутко оскалился и первым взялся за веревку с узлами. Подтянулся и, ловко перебирая руками, вскарабкался на стену в 2 сажени высотой. Чуть задержался на самом верху, внимательно осмотрелся и скрылся из виду. Где это видано, чтобы командир вперед подчиненных в самое пекло лез? «Посторонись, упырь! Всегда мечтал женский монастырь приступом брать!» Чекан задел Бучилу плечом и без напряга поднялся за командиром. Рух тяжело с надрывом вздохнул и вскарабкался следом, раздирая кожу на ладонях жесткой пенькой. Чекан с Захаром удобно расположились на узком боевом ходе, припав к кирпичам. «Ну, чего?» – шепотом спросил Рух, опускаясь рядом. «Э, ничего», – отозвался Безнос. «Будто никого дома нет». На стену бесшумно взобрался Ситул и вытянул из саадака короткий маевский лук, склеенный из дерева, кости и рога. Сверху открывался великолепный вид на монастырский двор, храм и хозяйственные постройки. Чисто, красиво и благочинно. Травка, цветочки, дощатые дорожки, резные кресты и давящая жуткая тишина. Ни людей, ни голосов, ни тюканье топора или каких других обычных звуков большого человеческого жилья. Будто попрятались все. Или ушли. Только внизу, под воротной башней, тихонько звянькал металл и доносился сдавленный шип. «Командир!» – едва слышно позвал Ситул. «Возле колокольни. Смотри!» Рух перевел взгляд в указанном направлении и подивился зоркости лесного дикаря. На траве левее колокольни расплылось подозрительное бурое пятно. От пятна тянулся прерывистый след, петлял как придется и терялся в дверях большого красивого храма. Словно кого-то волокли. Или кто-то там умер, а потом встал и ушел. От этой паскудной мысли по хребту побежал холодок. «Ладно, отдохнули и будет», – Безнос юркнул по приставной лесенке вниз. За ним Чекан с Ситулом и замыкающим Рух. Захар, держа в левой пистолет, а в правой топорик, прижался к стене, мельком заглянул под свод надвратной башни и тут же отшатнулся, кривя приоткрывшийся рот. Рух заглянул следом, приготовившись к самому поганому, и, конечно, не прогадал. Под башней лежали две, превращенные в кровавые лохмотья монахини, притянутые цепями к стене. Одна разорвана почти пополам, вторая искромсана и покрыта десятками рубленных дыр. По всем статьям монашки должны были быть мертвы, но обе едва заметно подергивались, звеня натянутыми цепями. У разорванной в страшной ране среди внутренностей и костей промелькнуло что-то белесое, похожее на червя. «Ворота открывать будем?» – спросил Захар. «Не будем», – возразил Рух. Кошка-интуиция намурлыкивала, что засовы и замки должны оставаться на месте. Чтобы было спокойнее, чтобы то, что таилось в монастыре, не смогло убежать. «Лишнюю суету наведем. Сначала разведаем, а там поглядим». «Упырь дело, говорит», – поддакнул Чекан, тоже заглянул за угол и сдавленно выматерился. «Ну, смотрите», – Безнос спорить не стал. Бочком прошел мимо монашек, стукнул в воротину и прошептал. «Эй, грач, слышишь меня? Тут пока тихо. Мы осмотримся быстро. Если через четверть часа не объявимся, бери людей, дуйте наметом в волочок, падайте в ноги бургомистру и докладывайте, что в губернии полная жопа». «Понял», – глухо откликнулся грач. «А вы как же?» «Отпоете, если не явимся». Безнос отлип от ворот и быстрым шагом направился к ближайшему зданию, длинному, с множеством узеньких окон. Дверь открылась без малейшего скрипа, внутри переливалась и густела туманная полутьма. Рух сморщился, почувствовав хорошо знакомый аромат. Сладковатый, медный, тонкой накипью липнущий к пересохшим губам. Запах человеческой крови. «Погоди, дай-ка я!» Бучило, дивясь собственной смелости, первым проник в здание, держа пистоли на согнутых руках и готовый палить на любое случайное движение или звук. «За спиной не толпитесь, вдруг обратно бегом ломанусь». Он мягко вступил в длинный коридор, по обе стороны усеянный несколькими десятками узких дверей. Дощатый пол покрывали засохшие коричневые подтеки, и вряд ли кто-то неловкенький тут борща наваристого разлил. Рух замер, приметив чуть дальше растащенные в разные стороны витки сизых кишок. «Ясно, понятно». Рух осторожно заглянул в первую дверь и увидел келью с аскетичным убранством. Две жесткие узкие койки, небольшой шкаф и грубо сколоченный стол. Все перевернуто, разорвано и залито кровью. Так бывает на скотобойнях, где даже солнечные лучи, украдкой сочащиеся в оконце, приобретают багровый оттенок. Следующая дверь оказалась взломана, дерево треснуло, выпустив острые щепки. В доске застрял обломанный зазубренный коготь размером с ладонь. Бучило представил, как перепуганные монашки прячутся, молятся Богу, а снаружи колотится нечто страшное, смердящее мертвечиной и злобой. Нечто голодное. Господь, как у него водится, остался глух, и тварь ворвалась. Остались только ошметки плоти и яркие алые брызги на беленной звездкой стене. Рух попятился и шепнул замершему сзади без носу: «Предлагаю героически отступить, пока не поздно еще». «Осмотримся», — ослом уперся Захар. «Такое ощущение, что это ты бессмертный у нас», — восхитился Бучило. «Я ж тебе говорил, монашки дюжи опасные. Глянь, натворили чего». «Не богохульствуй, упырь», — резко сказал Безнос. «Люди погибли, а ты куражишься тут». «Это со страху», — признался Рух. «Сколько народу было в монастыре?» «Я что ли на щитовода похож? Может, десяток? А может, и пять? Тебе какой интерес?» «Хотелось бы прикинуть, сколько тут померли, а потом поднялись». «Экая печаль», — отмахнулся Захар. «Все, что не есть, все наши». «Из чего ты взял, что уже поднялись?» «Рано им подниматься еще». «Тела где?» — тихо спросил Бучило. «Давай, нечего стоять». Безнос ловко избежал вопроса и подтолкнул упыря в спину. Рух двинулся дальше, заглядывая во все двери подряд и находя везде только следы кошмарной резни. Не было ни чудовищ, ни человеческих тел, и от этого становилось страшней. Только вонь, алые подтеки и учащенный стук сердец находящихся рядом людей. Живых. Пока еще, сука, живых. Они медленно шли, оскальзываясь на подсохшей крови. Гадалки не ходи, трупы уже восстали и где-то рядом попрятались. А может, и превратились в тех жутких тварей, сидевших в часовенке. Хреново чувствовать себя крысой, добровольно сующей в ловушку дурную башку. Сейчас захлопнется, и только хвостики полетят. В очередной комнате картина нарисовалась все та же, ничего необычного, и Рух уже хотел уходить, когда уловил едва слышимый шорох. Он шагнул в сторону и указал пистолем на шкаф. Ситул, держа топорик наготове, резко распахнул дверцу, и Бучило лишь каким-то чудом не выстрелил. В шкафу скорчилась худая, словно палка-бабёнка, явно живая и вроде зараза нетронутая, в разорванной в клочья монашеской рясе. В прорехах просматривалась иссохшая грудь и выпиравшие ребра. Лицо и тело покрывали глубокие царапины. Судя по всему, монашка сама истерзала себя. «Надо же, бывает ведь так. Весь монастырь вымер, а эта жива. Судьба – крайне странная вещь». «Сатана!» – хрипло выдохнула она. «Да брось ты!» – польщенно хмыкнул Бучило. «Мне это сатаны еще далеко. Ну, спасибо». «Дьявол!» – монашка обессиленно повалилась из шкафа. Поддержать ее никто не спешил. «Я видела дьявола!» «Ты кто такая?» – спросил Захар. «Я?» – в глазах монахини, пустых и пронизанных кровавой сеточкой, мелькнула осмысленность. «Проклятая я! Отныне и во веки веков!» «Этим нынче разве кого удивишь?» – утешил Рух. «Звать тебя как?» «Марией!» – немного подумав, ответила женщина и тут же поправилась. «Сестрой Марией. Ею была. А теперь нет у меня ни имени, ни души». «Что случилось?» Рух пропустил бред мимо ушей. «Сатана пришел! Сатана!» зачастила монашка. «Воинство нечистое явилось из самого ада, осквернило обитель святую, испоганило!» «Вчера под вечер она передернулась. Чудища вылезли из-под земли, всех поубивали, одна я и спаслась. И не знаю зачем. Нету бога-то! Слышите? Нету!» Монашка жутко осклабилась и замерла, едва заметно покачиваясь и уставившись в стену. С искусанных, запекшихся коркой губ тянулась тонкая нитка слюны. «Рехнулась», — вынес очевидный вердикт Бучило. «Оно и не мудрено. Живешь себе на всем готовом, горя не ведаешь, помыкаешь послушницами, как вздумается, а тут херак, окружающий мир является во всей красоте». «Баба, чего с нее взять?» — пожал могучими плечами без нос. «С виду чистая, никакой заразы вроде нет. Ситул, забирай ее и тащи к нашим. Там внимательно осмотреть и наблюдать. Лучше свяжите, на всякий случай». «А чего он?» – возмутился Чекан. «Негоже нехристи со святой сестрой отправлять. Мало ли что. Командир, давай я». На точенном лице Маэва мелькнула улыбка. «Ага, ищи дурака», – фыркнул Захар. «Чтобы я тебе бабу полуголую доверил? Да не в жизнь. Думаешь, башку мне отбили, и я забыл, чего ты 2 года назад в Бежецке учудил?» «Злопамятный ты», – обиделся Чекан. «А я, между прочим, с той поры раскаялся и на путь исправления стал». «Горбатого могила исправить», – погрозил пальцем Захар. «Ситул, делай. Обратно не возвращайся. Мы задерживаться не станем. С Богом». «Нету Бога, нету», – очнулась монашка. «А сатана есть, я видела, видела». «Да, да, там расскажешь всесвятошим. Они тебя выслушают», – поддакнул Захар. «Подожди», – остановил сотника Рух. «Сестра, эй!» Он присвистнул и щелкнул пальцами у монашки перед застывшим лицом. «Сколько вас в обители было?» 24 сестры». Монахиня неожиданно оказалась готова к сотрудничеству и перестала завывать про сатану. «Фух, всего-то», – фыркнул Чекан. «Подумаешь, эко невидаль, справимся». «И послушниц, 111 душ», – добавила монахиня. «Эк!» Чекан подавился, подхрюкнув на зависть иному поросю. «Ну, естественно. Разве могло все пойти хорошо?» – не удивился Бучилы. «Возле Тарошенки в лесу с полсотни шатаются, и здесь больше роты сидят. Час от часу не легче». «Служба такая», – глухо отозвался Безнос. «Ситул, уводи. А мы дальше прогуляться пойдем». Ситул рывком вздернул монашку на подгибающиеся ноги и потащил обратным путем. Едва скрылись из виду, стенания и плач резко оборвались. Маэв по понятным причинам предпочитал сохранять тишину. Дом покинули через черный ход, оставив за спиной пустые кельи и засохшую кровь. Притихшие, взвинченные и порядком напуганные, быстрой перебежкой подобрались к храму. Паперть была сплошь испоганена багровыми подтеками. Резные, обитые металлом двери оказались приоткрыты, и Рух, на правах единственного способного различить хоть что-то в любой темноте, одним глазом заглянул в храмовое нутро. Из серой расплывчатой дымки в ночном зрении медленно проявились смутные, будоражащие воображение очертания арок, притвора, нефа и толстых колонн. Мутный болезненный свет сочился из-под купола рваными лохмами и истаивал, попадая в хищную кромешную темноту, захватившую храм. И в этом мраке, перед иконостасом на площадке, способной вместить сотню молящихся, зарождалась противоестественная мерзкая жизнь, хлюпая, разлагаясь, истекая гноем, отращивая уродливые щупальца, клешни, опухоли и костяные наросты полусаженной длины, копошащиеся, стонущие месиво высотой по пояс взрослому человеку. Запах ладана, обычно до краев наполняющий церковь, ощущался слабо и отдаленно, стократно перебитой липкой гнилостной вонью. «Уходим и быстро», – внезапно хрипнув, сказал Бучилы. «Чего там?» – спросил Безнос. «Нихера хорошего. Полным-полна коробушка отборным дерьмом. Все мертвяки местные сползлись и заново поднимаются, как там мразоты из часовни». «Много?» – напрягся Безнос. «Да ебёной матери! Еще сверху того! Сука! Никогда мне каменные церкви не нравились. Придумали тоже. Была бы, как раньше, деревянная. Сеном бы обложить? Да поджечь. А теперь? Пороху пудов 5 заложить, рвануть», – мечтательно причмокнул Захар. «Это, оказывается, умный мужик», – восхитился Бучилы. «Ага. Мне бы в Сенате заседать, законы на погибель народу выдумывать», – помрачнел Захар. «Чекан, сколько пороха у нас?» «Фунтов 20», – без раздумий отозвался Чекан. «Большого запаса отродясь не возили». «Ну вот, ступеньки на паперти покорябаем», – вздохнул Безнос. «Может, даже петлю дверную погнём». «Ладно, валим отсюда. Сейчас с ребятами порешаем, как дальше быть». Обратно, как на крыльях, летели. И более-менее в безопасности Рух почувствовал себя, только оказавшись по ту сторону монастырской стены. Мужики-обозники и лесная стража встретили возбужденным гомоном. Ситула с монашкой видно не было. «Так, ребята», — перевел дух без нос. «Дела у нас как обычно, все хуже и хуже. Упырь, расскажи». «Нечего и рассказывать», — отмахнулся Рух. «Монастырь до отказа забит восставшими мертвяками, и не простыми, а теми, что на Тарошинском погосте давеча прятались. Сильными, злобными и опасными. Я таких первый раз вижу. И, надеюсь, последние. Только вчера умерли, а сегодня уже поднялись и превращаются в какую-то невообразимую срань. Это попросту невозможно, если бы не видел своими глазами. Точно не скажу, но сотни-полторы есть. А нас два десятка, не вытянем, как ни крутись. Скопом бы тварей сжечь. Да монастырь каменный. Сотник взорвать предложил, так пороху нет. Куда ни кинь, всюду клин», — он покосился на жаркое полуденное солнце. «Последнюю голову на отсечение даю. Ночью мертвякам надоест в церкви скучать, и пойдут они окрестности обживать. Сколько тут деревень?» «Поблизости три», — испуганно откликнулся лохматый бородач. «Значит, наша Куребиха полторы версты до нее, дальше Житинка, и вон там, за перелеском, Васильевка», — он махнул в противоположную сторону. «Тогда нехер тут сидеть», — распорядился Бучило. «Мухой домой! Ворота закрыть, вооружиться до зубов, караулы выставить, всех соседей предупредить, костры жечь ночь напролет, чтобы не погасли. Ясно? Ясно, милостивец, ясно!» У мужика задергался глаз, он повернулся и опрометью помчался к телегам. За ним остальные. Защелкали кнуты, заорали матерно, и телеги покатили под горку. «Всех побьют», — едва мужики отдалились, — сказал Захар. «И сомневаться нечего», — сплюнул в траву Рух. «От обычных заложных отбились бы без труда, а тут дело гиблое. Против этих тварей с самострелом и рогатиной много не навоюешь». «Надо было приказать им все бросить и уходить налегке», — хмуро сообщил грач. «Надо было», — согласился Захар. «Да вот упырь иначе решил, а я перечь не стал, потому как виднее ему». «Давай, упырь, объясняй, по что людишек обрек?» «Вынужденная необходимость», — оскалился Рух. «Деревни погибнут, но, бог даст, мертвяков задержит, может, на ночь, а может, на две, тут уж как повезет. А мы за это время помощь должны привести и молиться, чтобы мертвяки не расползлись по окрестным лесам. На месте уничтоженных деревень я потом лично поставлю кресты». «И я тебе помогу», — кивнул Захар. «Стало быть, срываемся за подмогой?» «Ага, во все лопатки», — подтвердил Рух. «Какой у нас тут ближайший городишко с гарнизоном и властью? Волочок? Он самый. Там крепость, два драгунских полка и пятый пехотный при артиллерии. Боевого припаса хоть задницей ешь, граница рядом совсем. В случае чего должны продержаться по плану 5 полных дней до подхода основных сил». «Три полка – серьезная сила», – Бучило чуть отлегло от души. «Если поторопиться, к вечеру будем в Волочке. Пока туда-сюда, утром вернемся». «По коням!» – зычно скомандовал Захар, и неровно строй егерей тут же распался. На месте остался только грач, нахмуренный, серьезный и злой. «Тебе что ли особое приглашение нужно?» – изумился без нос. «Я не иду», – буркнул грач. «Негоже людишек бросать. Землепашцы они. Куда им с чудищами тягаться? А я, глядишь, чего присоветую». «Ты ж не дурак», – прищурился сотник. «Ведь понимаешь, им не помочь, только поляжем зазря. Детишки там. И бабы», – уперся грач. «Поздно мне убегать, отбегал свое». «Отпусти, командир. Тебе в отставку на следующий год». «И чего? Ни семьи, ни детей. Мать с отцом померли давно. Здесь пригожусь». «Все же дурак», – вздохнул без нос. «Выходит, дурак», – улыбнулся грач. «Так отпустишь? А если нет?» «Убегу». «Бежать нельзя, трибунал», – без нос махом взлетел в седло. «Приказываю младшему унтер-офицеру Григорию Беглову остаться при Покровском монастыре для надзора и наблюдения. Прощай, Григорий». «Прощайте, ребята». На миг показалось, что у грача предательски блеснули глаза. «Благодарю, командир». Безнос не ответил, развернул коленями коня и пустился в галоп. Егеря, проезжая мимо, молча жали старому унтеру руку, ободряюще хлопали по плечу. Слов никто не нашел, Да и не нужны были слова. Все они в тот момент казались пустыми, ненужными. Кавалькада пылила по дороге, а грач все стоял, и хрен поймешь, что творилось у него в голове.